28. Сайлас. Наступило утро, и к шуму водопада присоединились крики морских птиц, то и дело залетавших под струи воды, чтобы освежиться. Атия зашевелилась рядом со мной, но не торопилась вставать. Она проспала всего несколько часов, мягко погрузившись в дремоту в самое глухое время ночи, почти в преддверии рассвета. Я не хотел будить ее и уговаривать вернуться в поместье. Впервые с нашей встречи Атия выглядела умиротворенной, как будто прошлая ночь сняла с души груз, мучивший ее годами. Потревожь я этот редкий покой, и я бы совершил один из худших поступков в своей жизни. Один из. Конечно, это далеко не самое страшное, что я сделал с Атией. «Это все твоя вина», — думал я про себя. «Ты затащил ее в этот хаос». «Атия!» — голос Силиана скакал по зеленым холмам. Копна рыжих волос огнем полыхнула в воздухе, и он, запыхавшись, остановился, судорожно размахивая руками. Атия открыла глаза. «Я вас повсюду ищу!» — выдохнул Силиан, наконец добравшись до нас. Уперев руки, он старался отдышаться. «Скорее возвращайтесь!» «Что случилось?» Атия выпрямилась во весь рост, как воин, готовый к битве, и все следы сна резко исчезли с ее лица. «На вас напали? Тристан в порядке?» «Более чем», — заверил Силиан. «Но он кое-что нашел». «И что же?» — спросил я. Силиан улыбнулся. «Он нашел богов». Атия, насупившись, оглядела кучу книг, разбросанных по тому, что когда-то было кроватью. В центре этого беспорядка, скрестив ноги, восседал Тристан. Парень улыбнулся, когда мы вошли, поднял книгу и указал на строчку посередине страницы. «Я нашел его!» — воскликнул он. «Я бы сказал, что это гениально! Я ведь уже говорил вам, знание — наше величайшее оружие, и вот тому доказательство!» Атия нахмурила брови. «Вы что, не спали всю ночь?» — спросила она, глядя то на Тристана, то на Силиана. «Читали?» «А что?» — невозмутимо ответил Тристан. Он смотрел на нас с Атией через очки, сидевшие на кончике его носа. «А что делали вы двое?» Атия моргнула и быстро схватила одну из книг, отброшенных Тристаном. «Там есть что-нибудь обо мне?» — с вызовом спросила она. «Нет», — сказал Тристан. «О таких, как ты, ничего не написано. А теперь сосредоточься». Атия с нарочитым почтением склонила голову. «И что же тебе удалось нарыть?» «Вход в Аксению», — гордо ответил Тристан. Атия тут же вся обратилась вслух. Впрочем, как и я. Мы оба поспешили приблизиться и окружили Тристана, заглядывая в книгу, чтобы поскорее узнать подробности. «Здесь нет прямого упоминания о Ксении», — продолжал он. «Но вы все называли ее благословенным миром, а тут как раз говорится о священной земле, где все обретает покой. А та вампирша Сапфир, ну просто отвратительное существо, помните, сказала, что ей нет дела до того, как добраться туда, а потом сестры Иринии, опять-таки омерзительные дамы. Тристан!» Перебила его Атия, силясь понять смысл текста напротив нас. Мне все это казалось бессмыслицей. «Сосредоточиться, помнишь?» «Ах, да», — невинно сказал он. «Прости. Так там говорится о лодках, причаливших к запретным краям. И это навело меня на мысль, что Аксению окружают реки. Раз там есть причалы, то значит, должны быть и лодки». «Что еще за лодки?» — спросил я в недоумении. «Должно быть какие-то из твоих», — ответил Тристан. «Ну, тех, что ты используешь, чтобы перевести души на другую сторону». «В мир иной или в небытие», — поправил я. «Точно!» — воскликнул Тристан, щелкнув пальцами. Он вновь взялся за книгу. Название тома, как мне удалось разглядеть, гласило: «Из нашего мира в их мир». По следам богов и монстров. Здесь написано, что река Фирии является порталом в Аксению, и пересечь ее могут лишь достойные. А вот тут сказано, что посланники богов, то есть такие, как ты, Сайлос, переправляют души в мир иной или в небытие по реке смерти. А раз все реки омывают Аксению, то они должны быть связаны. Получается, если нам удастся сесть в лодку и доплыть до реки смерти, она приведет нас как раз к неохраняемому участку реки Вечности, и ты сможешь глотнуть воды и без входа в Аксению. А затем, когда снова обретешь бессмертие, убьешь речного бога». «Речных богов», — быстро поправила Атия. «Один достанется мне, другой — Сайлосу». Я почти забыл, что мы с Атией заключили сделку, когда впервые договорились действовать вместе. Я обязался помочь снять ее проклятие в обмен на помощь с убийством бога забвения, в результате чего я смог бы вернуть свои человеческие воспоминания и ту жизнь, что была у меня до нее. «Осталось Сайлосу призвать свою лодку смерти. Она так не называется», — возмутился я. Тристан пропустил мои слова мимо ушей. «И мы отправимся в путь». «На мой взгляд, лучше всего было бы прикончить бога, охраняющего реку смерти. Раз он создает вестников, то Сайлос мог бы использовать их связь, чтобы вывести его из равновесия. Как еще раз его зовут?» Атия цокнула, но ничего не сказала. «Тентос», — ответил я, ощущая ее гнев. «В тот момент я больше всего на свете мечтал предоставить Атии этот шанс. Она заслуживает мира, который воцарится в ее душе, как только она в конце концов отомстит за свою семью». «Я могла бы убить его», — сказала Атия. Она нахмурилась, взглянув на свои руки, словно кровь Тентоса уже была на них, и она никак не могла придумать, как ее стереть. «Ну, разве не отличная идея?» — не унимался Тристан. «Ты убьешь Тентоса, и весь этот кошмар закончится». Он не осознавал, что этот бог значил для Атии. Она ведь призналась одному мне той ночью. Не обращая внимания на Тристана, Атия взглянула на меня. «Ты действительно так считаешь?» В голосе Атии звучало напряжение. Она старалась унять бушующую внутри грозу. «Это и вправду лучший исход для обоих миров — убить пару речных богов, снять наше проклятие и скрыться?» «Нет», — честно ответил я, — «я так не думаю». Мой голос прозвучал хрипло. Мир, который Тристан и даже Силлиан называли домом, тот, что я мечтал исследовать, и чудеса которого показала мне Атия, погрузиться в руины через обман и жестокость, если мы позволим верховным богам продолжать похищение и наказание монстров, меняя правила игры, как только им заблагорассудится. Их союз с Вейл был ярким тому подтверждением. Верховные — вот кого нужно уничтожить во имя всеобщего мира. «Ты однажды сказала, что боги никогда не успокоятся, и пока они живы, нам не обрести власть над своими судьбами», — сказал я. Теперь я понял, что Атия была права. Ее лицо ожесточилось. «А еще я говорила тебе, что единственный способ что-то изменить — это свергнуть их власть». «Так давай сделаем это», — сказал я. «Вместе». Атия странно посмотрела на меня, так будто была не уверена, всерьез ли я это предложил. Убить всех трех верховных богов — задача гораздо масштабней, чем просто снять парочку проклятий. «Но только если ты веришь, что мы действительно на это способны», — добавил я. «Я верю в нас», — с готовностью ответила Атия, ни медля, ни секунды. «И я доверяю тебе». У меня вдруг не нашлось ответных слов. Я захотел сейчас же притянуть ее к себе, как прошлой ночью, чтобы окутать теплом и покоем, в которых она так нуждалась. Атия проделала такой долгий путь, и теперь, когда до цели осталось всего ничего, она хочет пойти дальше и рискнуть жизнью в схватке с верховными богами, чтобы защитить наши миры. «Она доверяет мне», — Думал я, и мысль эта, словно тяжелый кулак, огрела меня по голове, лишая равновесия. А если она пожалеет об этом? «Давайте проясним», — вмешался Силлиан, глядя на нас. «Мы больше не собираемся тайком проникать в Аксению, чтобы снять пару проклятий, а присвоим силы речных богов и убьем трех небесных существ, которые нас создали. И все это во имя спасения монстров?» Мы с Атей дружно кивнули. «А у меня-то сложилось впечатление, что вы оба далеки от благородства», — с укором произнес Силлиан. «Я чувствую себя обманутым». «Это значит, что ты в деле?» — удивленно спросила Атия. «А ты думала, что я оставлю все лавры вам?» — фыркнул Силлиан. «Знаете, я тоже не собираюсь пропускать такое приключение», — опередил вопрос Атии Тристан, не отрывая глаз от своих книг. «Вообще-то речь идет о войне», — вмешался я. «Точно ли все это понимают?» «Да, конечно», — ответил Тристан. «Но зато у нас есть план. Так мы сможем одолжить твою лодку?» «Теоретически, да», — сказал я. «Но чтобы вызвать лодку, мне нужна потерянная душа, которой у нас нет. Если мы найдем ее, то рядом будет вестник. Боги в курсе, что я теперь на стороне Атии, так что не удивлюсь, если к каждой душе теперь приставлены несколько вестников, и у каждого из них те же способности, что и у меня. Мы не можем рисковать, позволив им одержать верх». Повисло молчание. «Кроме того, я доставляю души только ко входу в реку смерти, которая у нас называется сортировочной зоной», — продолжал я. «Я плачу монету проводнику за безопасный проход и передаю лодку в его ведение. Вестникам запрещено идти дальше». «То есть ты хочешь сказать, что лучший способ перехватить одну из лодок — отправиться в сортировочную и забрать ее у проводника?» — спросила Атия. «Это не совсем то, что я сказал. Отправиться в резиденцию вестников, чтобы выкрасть лодку смерти и вторгнуться в священный мир богов?» — задумчиво резюмировал Силлиан. «Да, я тысячу раз за!» Я приложил палец к виску, пораженный, какую кашу во имя небытия я заварил. «Хорошо», — сказала Атия. Она хлопнула в ладоши, и смертоносная улыбка нарисовалась на ее лице. «Так как нам попасть в сортировочную зону?»